«Что же вам к обеду? Вы еще не сказали». Но он не слушал ее. «Милое дитя», — думал он, — «тебе не надо притворяться стыдливой». «Я не хочу есть, Марфенька. Дай руку. Пойдем к Волге». Он прижал ее руку к груди и чувствовал, как у него бьется сердце, чуя близость чего? Наивного, милого ребенка? Доброй сестры или молодой, расцветшей красоты? Он боялся, станет ли его на то, чтобы наблюдать ее как артисту, а не отдаться по обыкновению легкому впечатлению? У него перед глазами был идеал простой, чистой натуры, и в душе созидался образ какого-то тихого семейного романа, и в то же время он чувствовал, что роман понемногу захватывал и его самого, что ему хорошо, тепло, что окружающая жизнь как будто втягивает его. — Ты поешь, Марфенька? — спросил он. — Да, немножко, — застенчиво отвечала она. — Что же? — Русские романсы. Начала итальянскую музыку, да учитель уехал. Я пою в полуночной тишине. Только трудно очень для меня. А вы поете? Диким голосом, но зато беспрестанно. Что же? Все. И он запел «Из ломбардов», потом «Марш из Семирамиды», и вдруг замолк. В полуночной тишине ария Розины из оперы «Россини Севильский цирюльник». Ломбарды, ломбардцы, 1843, национально-патриотическая опера итальянского композитора Верди. В Петербурге была поставлена в 1845 году. «Семирамида» — опера Россини. В Петербурге была поставлена в 1826 году. Он взглядывал близко ей в глаза, жал руку и соразмерял свой шаг с ее шагом. «Ничего больше не надо для счастья», — думал он. «Умей только остановиться вовремя, не заглядывать вдаль. Так бы сделал другой на моем месте. Здесь все есть для тихого счастья, но это не мое счастье», — он вздохнул. «Глаза привыкнут, воображение устанет, и впечатления износятся, иллюзия лопнет, как мыльный пузырь, едва разбудив нервы». Он выпустил ее руку и задумался. «Что ж вы молчите?» — спросила она. «Ничего не говорит», — про себя прибавила потом. «Ты любишь читать?» «Читаешь, Марфенька?» — спросил он, очнувшись. «Да, когда соскучусь, читаю. Что же? Ну, что попадется. Тит Никоныч журналы носит, повести читаю. Иногда у Верочки возьму французскую книгу какую-нибудь. Елену недавно читала, мисс Эджворт. Еще Джен Эйр. Это очень хорошо. Я две ночи не спала. Все читала, не могла оторваться». Эджворт. Эджворт, 1767-1849, ирландская писательница, автор психологических романов. Ее светский роман «Елена», 1834, был издан в России в 1835 году. Джен Эйр, 1847, роман английской писательницы-реалистки Бронте, 1816-1855. «Что тебе больше нравится? Какой род чтения?» Она подумала немного, очевидно, затрудняясь определить род. «Да вы смеяться будете, как давеча над гусенком», — сказала она, не решаясь говорить. «Нет-нет, Марфенька, смеяться над такой милой хорошенькой сестрой, ведь ты хорошенькая». «Ну, что за хорошенькая?» — небрежно сказала она. «Толстая, белая. Вот Верочка, та хорошенькая, прелесть. Что же ты любишь читать? Поэзию читаешь? Стихи? Да, Жуковского, Пушкина. Недавно Мазепу прочла. Что ж, нравится? Она отрицательно покачала головой. Отчего? Жалко Марию. Вот «Гулливерово путешествие» нашла у вас в библиотеке и оставила у себя. Я их 7 раз прочла. Забуду немного и опять прочту. Еще «Кота Мура», «Братья Серапионы», «Песочный человек». Это больше всего люблю. «Кот Мур. Житейские воззрения кота Мура», 1820-1822, «Братья Серапионы», сборник «Серапионовы братья», 1819-1821, «Песочный человек», произведение немецкого писателя-романтика Гофмана. «Какие же тебе книжки еще нравятся? Читала ли ты серьезное что-нибудь?» «Серьезное?» — повторила она, и лицо у ней вдруг серьезно сморщилось немного. «Да, вон у меня из ваших книг остались некоторые, да я их не могу одолеть. Какие же?» «Шатобриана, мученики. Это уж очень высоко для меня». «Мученики, 1809, христианская эпопея Шатобриана, роман довольно надутый и риторический, по словам Белинского». «Ну, а историю?» «Леонтий Иванович давал Мишле, очерки истории нового времени, потом римскую историю, кажется, Жибона, то есть Гиббона. Что же? Я не дочитала, слишком величественно. Это надо только учителям читать, чтобы учить». «Ну, романы читаешь?» «Да, только такие, где кончается свадьбой». Он засмеялся, и она за ним. «Это глупо, да?» — спросила она. «Нет, мило. В тебе глупого не может быть. Я всегда прежде посмотрю», — продолжала она смелее, «и если печальный конец в книге, я не стану читать. Вон, Басурмана начала, да Верочка сказала, что жениха казнили, и я бросила». «Очерки истории нового времени», «Многолетний труд французского историка романтического направления Мишле, 1798-1874, идеолога радикальной буржуазии, друга Герцена». Белинский отрицательно оценивал исторические сочинения Мишле. «Гиббон, 1737-1794, английский историк, автор римской истории. Видел основную причину падения Римской империи в усилении деспотизма императоров, а также в распространении христианства. Басурман, роман Ложечникова из русской жизни XVIII века». «Стало быть, ты и «Горе от ума» не любишь? Там не свадьбы кончается». Она потрясла головой. «Софья Павловна гадкая», — заметила она. «А Чацкого жаль. Пострадал за то, что умнее всех». Он с улыбкой вслушивался в ее литературный лепет и с возрастающим наслаждением вглядывался ей в глаза, в беленькие тесные зубы, когда она смеялась. «Мы будем вместе читать», — сказал он. «У тебя сбивчивые понятия, вкус не развит. Хочешь учиться? Будешь понимать, делать верно критическую оценку? Да, только выбирайте книжки, где веселый конец, свадьба». «И детки чтоб были», — лукаво спросил он. «Чтоб одного кашкой кормили, другому оспочку прививали, да?» «Злой, злой! Ничего не стану говорить вам. Вы все замечаете, ничего не пропустите». «Так ты не выйдешь ни за кого без бабушкина спроса?» «Не выйду», — сказала она с твердостью, даже немного хвастливо, что она не в состоянии сделать такого дурного поступка. «Почему же так? А если он картежник или пьяница, или дома никогда не сидит, или безбожник какой-нибудь? Он как Марк Иванович. Почем я знаю? А бабушка все узнает». «А Марк Иванович безбожник? Никогда в церковь не ходит». Ну, а если этот безбожник или картежник понравится тебе? Все равно я не выйду за него. А если полюбишь ты? Картежника или такого, который смеется над религией, вон как Марк Иванович, будто это можно. Я с ним не заговорю никогда. Как же, полюблю. Так что бабушка скажет, так тому и быть? Да, она лучше меня знает. А когда же ты сама будешь знать и жить? Когда буду в зрелых летах, буду своим домом жить, когда у меня будут свои дети, — подсказал Райский. Свои коровы, лошади, куры, много людей в доме. Да, и дети, — краснее добавила она. А до тех пор все бабушка? Да, она умная, добрая, она все знает. Она лучше всех здесь и в целом свете, — с одушевлением сказала она. Он замолчал, припоминал Беловодову, разговор с ней, сходство между той и другой, и разные причины этого сходства, и причины несходства. У него рисовались оба образа и просились во что-то. Обе готовые, обе прекрасные, каждая своей красотой, обе разливали яркий свет на какую-то картину. Что из этого будет, он не знал. И пока решил написать Марфенькин портрет масляными красками. Они подошли к обрыву. Марфенька боязливо заглянула вниз и, вздрогнув, попятилась назад. Райский бросил взгляд на Волгу, забыл все и замер неподвижно, воззрясь в ее задумчивое течение, глядя, как она раскидывается по лугам широкими разливами. Половодье еще не сбыло, и река завладела плоским прибрежьем, а у крутых берегов шумливо и кругами омывала подножие гор. В разных местах, незаметно, будто не двигаясь, плыли суда. Высоко в небе рядами висели облака. Марфенька подошла к Райскому и смотрела равнодушно на всю картину, к которой привыкла давно. «Вот эти суда посуду везут», — говорила она, — «а это расшивы из Астрахани плывут». Расшива — старинное волжское плоскодонное судно. «А вот, видите, как эти домики окружило водой? Там бурлаки живут. А вон за этими двумя горками дорога идет к Попадье. Там теперь Верочка. Как там хорошо на берегу! В июле мы будем ездить на остров, чай пить. Там бездна цветов!» Райский молчал. «Там зайцы водятся, только теперь их затопило, бедных. У меня кролики есть, я вам покажу».